то у нас уже есть затравка на то, что он мерзкий тип», — догадался Ханбин. «Ладно, уговорила, это имеет смысл. Но давай поговорим не об эфире, а о гипотетической проблеме. Знает ли Хру, что ему могут навредить в ванной?» «В смысле?» — нахмурилась Минса. «В химическом смысле. Средство для депиляции в шампуне — это классика». «О, боже!» — покачала головой Минса. «Мне казалось, что современные дети предпочитают психологический прессинг. Предупреди его, на всякий, и убедись, что Хару пока не попадет в одну группу с этим проблемным соседом. Сато Нобу ведь тоже вокалист, на главного не претендует, но да, вокалист. Вот пусть они в одной группе будут. Посмотрим, как главные красавчики смотрятся в кадре вместе». Ханбин улыбнулся с предвкушением. «Скажу, чтобы их поставили на сетфире тот хероин. Там партии разбиты на три сильных вокала и компанию. Вот Нобу будет компанией. Еще какие-то идеи? Нет, остальное я все тебе сказала. Парни уже на репетиции? Да. Хочешь посмотреть вживую? Запись через 4 часа», — добавил Ханбин. «Я поеду чуть раньше, чтобы скорректировать, если вдруг что. Нет, я посмотрю итоговый вариант в записи». Глава 30. «Убей в себе жертву». Для репетиции и съемок выступления всех трени повезли в студию, которая находится за территорией особняка. С утра сказали одеться в спортивную форму и взять минимум необходимых вещей, не забыть вешалку со школьной формой, в которой они будут сниматься. Все это следовало подготовить заранее, еще до завтрака. Хру в комнате старательно наносил солнцезащитный крем под удивленным взглядом Лишиня. «Вау, ты так боишься загореть, а я-то думал, как тебе удается быть таким бледным», — произнес он. «Я от природы бледный», — печально вздохнул Хру. «И эта бледность имеет свои минусы. На летнем солнце я сгораю за считанные минуты. У меня начинает шелушиться кожа, я весь чешусь и выгляжу так, будто у меня какое-то кожное заболевание». Шень удивленно распахнул глаза, а Тэюн весело подтвердил. «Это правда. Хру, вампир, на солнце только что не дымится. Кажется, если постоит минут 15, то даже паленым пахнуть начнет». Хру недовольно цокнул и побрызгал Тэюна в отместку тем же, чем себя. «Крем дает лучшую защиту, он мажет его на лицо, но еще есть спрей, его, на уши и волосы. На тело удобно наносить крем с помощью стика». Хру понимал, что выглядит это как минимум странно, но чесаться ему не хотелось. Весь свой набор для борьбы с солнечными лучами Хру кинул в сумку, которая ему, как и другим трейни, подарили спонсоры шоу. Небольшие спортивные сумки от корейского бренда спортивной одежды, куда вмещалась запасная пара обуви, бутылка с водой, немного косметики и чехол с формой. Хру положил поверх сумки свою кепку, чтобы не забыть, и потом уже они втроем спустились в столовую. И там их ждал первый сюрприз – перестановка. Выдачу еды расширили. Раньше это был отдельный столик, где каждому парню вручали уже заполненный поднос, теперь эта линия, как в школьной столовой. Еды стало больше как в плане выбора, так и в количестве. «В честь окончания первого испытания нас решили нормально накормить», — удивился Тэюн. «Что там?» «Подошли ближе. Вареные яйца можно брать самостоятельно, а не в скорлупе. Но еще появился муль нанмён. Это холодный суп с лапшой и кусочками мяса, он сразу разлит по тарелкам. Из закусок — кимчхи и крохотные пластиковые баночки с натто. Натто — это японские ферментированные бобы. В Азии их считают полезными для кожи. В агентстве Хару и Тэюну советовали есть их как минимум раз в неделю. Не всем они нравятся, потому что пахнут не слишком аппетитно. Чуть в стороне от всего этого великолепия лежали свежие овощи, листья салата, перья зеленого лука, морковь и дайкон, нарезанные брусочками. Рис можно брать в неограниченном количестве, как и яйца. Первым желанием было набрать все, но ему нельзя объедаться, потому что скоро выступление. Поэтому он взял тарелку нанмёна, немного кимчхи и вонючие бобы, положил горку овощей, плюс рис. Шэнь и Тэюн, выложив на тарелку примерно такой же набор, ворчали о коварстве организаторов. Если бы это был ужин, они бы набрали всего и побольше, но им же танцевать. Парни в столовой восхищенно переговаривались, обсуждая обильный завтрак. В столовой словно общее настроение поднялось, все улыбались, восхищались и нахваливали супчик. Были, конечно, и недовольные. В условиях, когда всем выдают одинаково мало, худеть проще, конечно. Нет соблазна отказаться от диеты. Но Хару радовался, что может наконец-то нормально поесть. У бабули, конечно, нанмён и кимчхи вкуснее, но требовать домашней еды в общей столовой было бы глупо. При этом в голове засела мысль, а не из-за его ли жалоб такая резкая перемена в системе питания Трейни, но нет, маловероятно. Даже если его жалобы прослушали, вряд ли бы стали кормить всех Трейни иначе. Потом оказалось, что завтракать можно было бы и плотнее, ехали они долго, минут 40. Хару успел вздремнуть, так что на площадку выходил немного сонным, но там его быстро взбодрили. Чтобы обойтись без травм, им много и долго заниматься, провели массовую разминку, разогрели голоса, каждый Трейни получил специальные жилеты с именами и названием партий, это работа для удобства операторов и упрощения координации. Затем группа хореографов, которые создали это выступление, прямо на месте объясняла Трейни, как они будут перемещаться по площадке во время танца. Это приходилось запоминать на ходу. Плюс выяснилось, что у некоторых позиций есть секретные движения. Вроде того, что танец 7 будет в фокусе камеры все время, когда Трейни перестраиваются после дэнс-брейка. И Шиню в это время можно исполнить что-то фристайлом в его собственном стиле. У вокал 7 и рэп 7 тоже есть похожие моменты, просто они уже не могут полноценно показать себя, ведь петь они не могут, только танцевать или слать поцелуйчики в камеру. У Хару, как у текущего лидера голосования зрителей, тоже есть сольный момент, его снимут для интро. По сути, он просто пройдется модельной походкой мимо камеры и щелкнет пальцами, как бы сигнализируя о начале выступления. Модельной походки у него не было. Прямо на площадке, пока остальные трейни разбирались со своими партиями, Ким Минджи учила его ходить. Несмотря на миленькую внешность, учителем она оказалась строгим и въедливым. «Тебе нужно заигрывать с камерой», — строго прикрикивала она, — «почему ты смотришь так, как будто мечтаешь провалиться сквозь землю?» «Очень сложно заигрывать с камерой, когда ее держит взрослый мужик», — буркнул Хару. «Простите, Аджосси, не в обиду вам, но заигрывать с вами мне не хочется». Оператор расхохотался. «Напряги воображение, ты же актер», — возмутилась Минджи. «Представь, что я за камерой стою, раз тебе оператор не нравится». Хару тяжело вздохнул. Он все еще не смирился с котиком на прослушивании. Сейчас его явно заставляют делать что-то кринжовое. «Хару, ты сможешь», — весело закричал Тэйюн, — «просто меньше думай». Хару снова вздохнул. Как тут меньше думать? С другой стороны, поздно уже делать вид, что он на шоу пришел просто потому, что его заставили. Остается надеяться, что это ему поможет в будущем. Поэтому он еще раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, и уточнил у Минджи, что вам нужно. Мило, сексуально, дерзко. А как ты чувствуешь в этот момент? Я чувствую, что хочу бабулиной стряпни и проспать пару суток. Так что давайте сосредоточимся на ваших ожиданиях, сэмпай. Оператор снова заржал, а Минджи закатила глаза. Как ты с таким характером вообще сюда попал? Давай запишем с дерзким настроением. Мило, не твое, за сексуальное потом от начальства оба получим. Хару кивнул. Он временно закрыл глаза, пытаясь настроиться. Итак, им нужно, чтобы в начале номера симпатичный парень привлек внимание к дальнейшим событиям. Дерзко, это легкий вызов. Типа «смотри, чё могу», или «даже я знаю, что нравлюсь вам». Если бы это была роль, то Хару бы играл уверенного в себе парня, какого-нибудь красавчика, который привык, что девчонки не могут устоять перед его обаянием, а все парни хотят быть его друзьями просто потому, что он классный. «Хорошо, я готов, пробуем». И Хару зашагал. Раз, другой, Минджи кое-что поправляла в его походке, но в остальном осталась довольна. «Можешь же, когда хочешь». Стоило из-за такой ерунды полчаса мне нервы трепать, небрежно бросила она и направилась обратно к местам наставникам. Хару стало стыдно. Действительно, ерунда же, мог бы с самого начала нормально к этому отнестись. Какая не есть, но это работа. Теоретически, Хару за эту работу даже платит. Минимальная ставка за эпизод, конечно, но это все равно оплачиваемый труд. И, пожалуй, пора смириться с тем, что в этой индустрии ему придется делать вещи, от которых его накрывает волной жгучего стыда. Ну, подмигнул он в камеру, и что, от этого не умирают. В общей сложности репетиции всего выступления длились около 4 часов. Потом им выдали ланчбоксы, там был только салат с кусочками вареной грудки, но вот айс американо был вкусным. Затем они переоделись, и их повели на прически и макияж. Хару, Тэйюна, Шиня, японца Сатонобу и еще нескольких парней-визуалов накрасили первыми, специально вызвав к визажистам. Прически им тоже сделали сразу, поэтому они были вынуждены дольше сидеть на жестких стульях и ждать, пока все будут готовы к записи. Первое время они молчали. Потом, когда начали подходить другие парни, завязались тихие разговоры между отдельными трейни. Пак Дэхён, сосед Водолей, как они его прозвали, сидел совсем неподалеку от Хару, чуть позади, и достаточно громко обсуждал Хару. Его собеседник больше молчал, поэтому Хару не мог по голосу узнать, кто там угукает в ответ. «Из всех достоинств, только красивое личико», – ворчал Дэхён. «Поет плохо, только что высокие ноты брать умеет, танцует просто ужасно. Банально пройтись перед камерой смог только с сотого раза. Вот как выглядит фаворитизм продюсерского состава. Он дебютирует, даже если будет ужасен на каждом выступлении». Тэюн дернулся, но Хару слегка толкнул его плечом, заставляя посмотреть на себя, не обращая внимания. «Он хочет, чтобы мы отреагировали и проявили себя не лучшим образом. Просто знает, что у него нет ни таланта, ни даже красивого личика». Тэюн печально улыбнулся. «Но он все равно меня бесит». В их тихий короткий разговор внезапно вторглись. «Простите, Пак Дэхён всегда был несколько грубым». Чуть поклонился Сато Нобу, который сидел возле Тэюна. «Когда Нобу без макияжа, он выглядит просто миленьким пареньком, но с мейком он немного жуткий. Ровная кожа, большие круглые глаза, нос кнопкой и губки бантиком, ну чисто кукла, просто живая. Хотя зрители, скорее всего, от него в восторге». «Вы из одного агентства?» – с любопытством спросил Тэюн. «Да», – кивнул Нобу. «Я, он и еще Чо Юнджи». Судя по тому, куда Нобу кивнул головой, говоря о последнем парне из их агентства, этот Инджи как раз с Дэхёном и сидит. Разговор смолк, но Хару не нравилась эта ситуация, и не нравился Нобу. Это глупо, ведь тот ему ничего плохого не сделал, даже наоборот, извинился за знакомого, но зачем он извинялся? Почему его слова и интонации звучат так, как будто он пытается намекнуть, что ему, симпатичному японцу, тоже было неуютно с двумя корейцами-сплетниками? И это если опустить тот факт, что поведение 16-летнего парня просто не может быть таким приторно милым. Он явно играет роль. Пак Дэхён еще какое-то время рассуждал о том, что в этой индустрии слишком много внимания уделяют красивым, а талантливым – мало. Но Хару его бубнеж даже не особо отвлекала. Он думал, самым обидным в словах Дэхёна было то, что он прав. Успех Хару – это чисто успех благодаря внешности. Партию ему отдали авансом, он все еще плохо танцует, просто теперь это не так заметно, и в плане вокальных техник он не силен. Остается вопрос, сможет ли он петь и танцевать одновременно, выдержит ли 4-минутное выступление и сможет ли хоть как-то оправдать свои высокие показатели в зрительском голосовании. А главное, должен ли, если следовать договоренности с Минса, то им просто нужно не пропускать тренировки и хотя бы пытаться нормально выступить перед зрителями. Когда станет понятно, что они по навыкам не дотягивают до дебюта, зрители перестанут так неистово за них голосовать. Исходя из этого плана, Хару следовало просто быть в общей массе вокалистов, плестись где-то в середине. Но он почувствовал острую необходимость захапать себе самую желанную партию, а дальше как в тумане. И что теперь? Сделать вид, что это было временным помешательством? Или что он так устал, что не способен на подобный подвиг снова? Но сможет ли взять ту же проходку перед камерой, которую он репетировал с Минджи? Хару не хотелось этого делать. Глупая идея, дурацкая обязанность, лучше было бы просто танцевать со всеми. Но сейчас ему самому стыдно за то, что из-за плевой задачи он продержал Минджи так долго, хотя мог просто сразу сделать все хорошо, как и положено актеру. Сколько еще будет похожих случаев? Себя-то не обманешь, он всегда будет знать, что не сделал что-то не потому, что не смог, а потому, что ему надоело, он сдался. Он уже нашел, о нем уже говорят, его уже знают в лицо. И ему будет стыдно, если после этого шоу про него будут говорить тот красавчик, который не справился с нагрузкой. Что будет, если он будет стараться? Логично предположить, что будет дебют. Здесь же практически кадетское училище, просто танцы заменяют строевую. Ничего не отвлекает парней от самосовершенствования. Не нужно учиться, развлечений почти никаких, зато есть все условия для постоянной практики. Если так подумать, за 3 месяца вполне реально подготовиться к дебюту, особенно с такими-то интенсивными тренировками. Но хочет ли он этого? Он оказался на развилке. Вариант первый, он в энергосберегающем режиме проживает следующие несколько недель, его исключают, потом он периодически испытывает чувство стыда за то, что сдался, не проявил себя, подтвердил, что у него нет ничего, кроме красивой мордашки. Вариант второй, он впрягается в работу в полной мере, учится и прогрессирует и, скорее всего, дебютирует, как идол. Странно, но второй вариант вызывает меньше отторжения, хотя работа идола пугает. С другой стороны, подзаработает, наберется опыта, станет популярен. Потом будет проще найти работу, как актеру. Да и, Тэюну нравится, и танцевать нравится, и петь. Значит, хватит ныть, пора играть по-крупному. Лучше сделать, чем потом корить себя за то, что сдался, не попробовав. Окончательно принятое решение ощущалось приятно. Если так подумать, он ведь все это время был словно в позиции жертвы, не он сюда пришел, а его заставили. И танцевать заставляют, и петь, и милым перед камерой выглядеть тоже заставляют. Это бесило, ведь он не мог изменить обстоятельства. Но, получается, можно было поменять собственное отношение. Когда прозвучал сигнал заходить на площадку, Хару свою вступительную часть отснял быстро. С танцем было чуточку сложнее, но тут ему может помочь только практика, а времени на нее нет. Уже будучи одетыми для записи выступления, они все равно дважды прогнали выступление в качестве репетиции, а потом еще три раза, со съемкой. Хару старался, счастливой улыбкой камеру сразить не пытался, не его стиль, по всей видимости, но позволил себе усмехнуться в начале, подмигнуть в середине и загадочно улыбнуться в конце. Наставники его хвалили, Пак Ханбин ради похвалы даже повторно вышел к трейне, режиссеры и продюсеры наблюдали за всем из соседнего помещения. Он отметил Хару отдельно за сценическое присутствие. Даже когда Став был полностью доволен отснятым материалом, в общежитие они не поехали. Снова записывали обращение к зрителям, делали несколько постановочных кадров для динамичного выпуска, некоторых трейни попросили дать интервью. Вообще, эти интервью записывали с момента заселения. Периодически кого-то вызывали в отдельное помещение, там нужно было перед камерой рассказать о своих эмоциях в ходе подготовки номера, но Хару прежде ни разу не вызывали. В этот раз пришлось давать сразу несколько интервью. Первое, постановочное, словно он готовился выйти на сцену и сказал пару слов о волнении перед началом. Второе, уже более спокойное, где нужно было рассказать подробнее о чувствах. Рядом с камерой сидела женщина из Стаффа, она задавала уточняющие вопросы. «Тебе понравилось открывать номер?» «Честно говоря, волнение было больше, чем радости. Я никогда ничего подобного не делал, было немного неловко», признался Хару. «А как ты оцениваешь свое выступление?» «Выступление в целом на 3 балла. Я хорошо спел, что меня радует, но танцую я все еще плохо. Надеюсь, что на записи это будет не сильно заметно». После того, как отсняли все интервью, трейни снова посадили в автобусы и повезли в общежитие. В холле образовалась небольшая пробка, потому что первые ряды восхищенно замерли, рассматривая нововведение. Автоматы с едой категорически не вписывались в интерьер. Хару отнесся к ним немного настороженно, но, подойдя ближе, усмехнулся. Классических чипсов, сладкой газировки и сахарного печенья в автоматах не было. Из напитков – почти натуральные соки, питьевые йогурты, холодные чаи, минеральная вода с разными вкусами. Из перекусов – чипсы из листов нори, соленые орешки, кольца кальмара, готовый соленый попкорн, какие-то упаковки с надписью в духе «Дополнительный источник протеина». И сладости – ток в упаковке, протеиновые батончики, ПП-печеньки. Вроде как и перекусы, но с подвохом. На ПП-печеньках тоже, конечно, можно поправиться, но зато организаторы очистили собственную совесть. У них только полезные перекусы. Несмотря на то, что до ужина оставалось около часа, парни устремились затариваться едой. Кажется, боялись, что завтра организаторы осознают, что были слишком щедры и унесут эти волшебные агрегаты прочь. Чтобы купить что-нибудь в таком автомате, нужна наличка или банковская карта, бесконтактная оплата в них не работает. Далеко не все три не брали с собой деньги на съемку, поэтому большинство ломанулось наверх. Хару, оценив интерес людей, решил тоже немного закупиться. Банковская карта у него была с собой. Взял 2 пачки чипсов нори, про запас, и Тэюну, по его просьбе, прикупил пару батончиков. У Шэня карта тоже была с собой, так что он отошел от автоматов с пачкой чего-то протеинового. Именно эта надпись напомнила Хару, что он давно не тренировался. Надо хотя бы отжиматься по утрам. Неважно, айдол ты или актер, но широкие плечи и подкачанные руки в индустрии развлечений лишними не будут. Глава 31. Взгляд со стороны. Телеграм-канал. К поп головного мозга. Пост 10 августа. Держу вас в курсе о том, что происходит вокруг шоу Луцка Севин, часть 1962. Вчера прошли съемки первого эпизода шоу, а сегодня опубликовали профили участников. Все 77 трейни предстали перед публикой на фото, с минимумом информации: имя, дата рождения, национальность, агентство. Такие профили – абсолютно нормальная практика для шоу на выживание. Зрители посмотрят, оценят, обсудят. Но никогда не было возможности проголосовать за трейни до выхода первого эпизода. Здесь же голосование открылось одновременно с публикацией профилей. И корейцы, как всегда, в своем репертуаре. На шоу есть один безумно красивый парень. Зовут его Хару, ему 17 лет, кореец. Насчет имени я не уверена. Это может быть псевдонимом. За него сразу начали активно голосовать. Так активно, что он уже через пару часов был лидером рейтинга, несмотря на присутствие стажеров, которые были известны до начала шоу. Меня это отношение всегда поражало и раздражало. Вы же не знаете, какой он, почему голосуете? Вдруг он петь не умеет, танцует ужасно? Вдруг он вообще ничего не может, только красиво стоять? Как можно пророчить парню место в группе, основываясь только на его внешности? Корейцы причем сами смеются над популярностью Хару. Все дело в том, что ему уже 17 лет, 18 будет в сентябре. Должна быть какая-то причина, по которой такой красавчик до сих пор не дебютировал. Я вот думаю о полном отсутствии навыков, но парни-корейцы строят предположение о том, что он идеален только на портретном фото. Он может быть маленького роста, или у него ноги короткие и кривые. Зубов еще не видно, они тоже могут быть кривыми. Ну и мое любимое предположение о плоской голове. Это когда физиологически нет выраженного затылка, в профиль шея сразу становится головой. В Корее это тоже повод для хейта. А вы думали, у всех корейцев одинаковые прически только из-за моды? Они этой стрижкой маскируют отсутствующий затылок. Как бы там ни было, но хангуки в основном переживают, что в жизни он не так красив, как на фото, но никак не об отсутствии таланта. Ну ладно, опустим мое нытье по поводу беспощадного корейского лукизма. Вернемся к голосованию. Как я и сказала, даже внутри Кореи было немало тех, кто возмущался ранним стартом. Но, в случае коренных жителей страны, это возмущение не особо-то громкое. А вот иностранные фанаты. В Твиттере полно негодующих поклонников к поп, которые очень возмущены высокими показателями парня, который еще даже рот открыть не успел. Но знаете, что? НБС отреагировали. Они опубликовали лаконичный ответ им Минса, от которого хангуки просто в восторге, потому что он полностью соответствует их менталитету. Для идола внешность так же важна, как навыки танца и пения. С началом первых испытаний ситуация может кардинально поменяться, так что не стоит делать действительно поспешных выводов. Просто оцените трейни по тем критериям, которые вам доступны сейчас. Ну и все. Результаты Хару улетели куда-то в стратосферу. Кстати, есть одна интересная теория о том, почему было организовано голосование по внешности. Этот Хару, с актерского отделения НЕФВАВЕ, то есть дочернего агентства телеканала НБС. Возможно, голосование нужно банально для того, чтобы представить миру будущего актера. Мальчик соберет фан-базу на шоу, потом сразу сможет получать главные роли. Звучит логично, не так ли? Внутри Кореи всех корейцев конкретизируют по месту происхождения. Кореец из Южной Кореи – Хангук Сарам, кореец из Северной Кореи – Пукан Сарам, кореец из СНГ – Корё Сарам, вообще, любой кореец, рожденный вне Южной Кореи – Корёин. Русскоговорящие жители Кореи быстро начали склонять эти слова так, как им удобно, так появился Хангук и Хангучка, то есть коренные жители Южной Кореи. Запись от 11 августа. Пришла к вам с новостями о Луцке Севин. Если кому-то уже надоело, отписывайтесь, лучше не будет, я погрязла в этом с головой. Впрочем, как и большая часть моих одногруппниц-кореянок, хангучки просто фанатеют от нового шоу, тем более, оно почему-то стало интересно еще до выхода первой серии, во многом из-за Хару. Помните, я писала, что в его идеальной внешности многие сомневались из-за того, что он на фото не в полный рост. Ну так вот, он реально красавчик. У него уже есть актерский профиль, там указано чуть больше информации, чем на сайте шоу. Рост 1,83 м, есть фото без ретуши портретом и в полный рост. Он бледный, как вампириныш, худой и высокий, у него ровные зубы, но есть небольшие клыки. Последнее, обычно, считается изъяном, Но, в данном случае, все просто писаются кипятком от его улыбки. Уже начали фотошопить ему красные глаза. Думаете, на этом все? Как бы не так, красавчик Хару наследил в сети. И наследил он не потому, что публиковал миллион фотографий с шикарным собой у него. Кажется, вообще профиля в социальных сетях нет. Нет, этот милашка пел на Мёндоне, с другом. Друг тоже нашел, Кан Тэ-юн. Я не знаю, умеют ли они танцевать, но петь точно умеют. Я посмотрела несколько роликов их выступления и, должна признать, они хороши. Голоса приятные, поют красиво, репертуар интересный, и ноги длинные. С затылком у обоих все в порядке. В общем, это не учебная тревога, девочки. В Корее у всех школьниц и студенток появились новые краши. Запись от 12 августа. Я посмотрела трансляцию Луцка Севин. Что я могу сказать? Пока что, не слишком оригинально. Первый выпуск, за некоторыми исключениями, похож на десятки других шоу на выживание. Три не заходят на площадку группами, потом приходят наставники и начинаются выступления. Но все же хочу отметить несколько классных нюансов. Первое, это красиво. Я прямо почувствовала там руку женщины. Все слишком эстетично, слишком атмосферно, слишком мужчины в Корее обычно работают иначе. Приглушенные цвета интерьера, это особенность картинки, будто наложен какой-то фильтр, чтобы развлекательное шоу казалось немного таинственным. Даже то, как показывали трейни, вот это все съемка со сменой фокуса в одном кадре, мягкое перемещение камеры. Получилось очень кинематографично и совсем не в стиле развлекательного шоу. Корейцы, конечно, не смогли отказаться от визуальных эффектов. Красные щечки, собачьи ушки и прочая криповая милота была в избытке. Больше всего досталось тому самому Хару, и сияние ему, и корону на голову, и уши с хвостом. Но к этому парню я вернусь чуть позднее. Второй классный момент на шоу – большое количество достойных трейни. Да, не все идеально пели, не все хорошо танцевали, но совсем уж ужасных выступлений не было. Лично мои фавориты – Ким Наа, австралийский кореец с мощным вокалом, совсем не в стиле к-поп, Ли Шэнь, тот китаец, который делал сальто во время танца, или На Хён, узнаете его по рыжим волосам. Иронично, что Ким Наа и Ли Шэнь – свободные стажеры, то есть, у них нет постоянного агентства в Корее, они пришли на шоу через открытое прослушивание. Третий интересный момент – система оценивания. Говорить про нее отдельно не буду, посмотрите сами, но это оригинально. Лично мне показался забавным момент с суммированием трех показателей для получения среднего арифметического. Те же Хару и Тэ-юн, например, на любом другом шоу не получили бы 4 звезды, они слишком плохо танцуют. Но здесь выехали за счет вокала и сценического присутствия. Думаю, можно уже начинать обсуждать эту пару. В Корее о них очень много говорят. В чем суть? Хару действительно удивительно хорош собой. Я не скажу, что он самый красивый парень на земле. Есть немало айдолов и актеров, которые мне кажутся интереснее и привлекательнее, но глупо спорить с фактами. Красавец. У Кан Тэ-юна тоже очень приятная внешность. Он достаточно высокий и с хорошей фигурой. Подкачанный немного. Они оба замечательно выглядят. Это тоже просто свершившийся факт. А знаете, чем они еще привлекают внимание? Они реально хорошие, давние друзья. На самом шоу они сказали, что не помнят, когда познакомились, потому что их мамы, подруги и они практически выросли вместе. Когда они появились на шоу, в сети кто-то из их одноклассников рассказал, что эти двое почти всегда вместе, несмотря на то, что очень разные по характеру. Хару спокойный, любит читать, редко принимает активное участие в жизни класса. В то время как Тэ-юн, яркий экстраверт, у него в знакомых треть школы, он из тех парней, которые книги используют только в качестве подставки для телефона, чтобы видео было удобнее смотреть. Вы уже чувствуете эту атмосферу дорамных приятелей, такие разные, но все же они вместе, вот и все чувствуют. По словам Хару и Тэ-юна, они начали петь на Мёндоне, чтобы заработать себе на обучение в какой-нибудь актерской студии, откуда можно попасть на закрытые прослушивания. Карьеру айдола они не считали возможной, потому что поздно начали, им почти 18. Но оба очень любят петь. Выступили они действительно хорошо, и я вынуждена согласиться с наставниками. Парни заслужили высокой оценки за звездный статус. За то время, что они выступали, они действительно выделились. Сейчас корейские соцсети полны нарезками с язвительным котиком Хару и тем, как Тэ-юн делает вид, что целует руку Минджи. именно делает вид, потому что даже на видео заметно, что между его губами и ее рукой осталось сантиметров 5. И это выглядело так галантно, так осторожно, так почтительно к ее личному пространству. Да, я тоже в восторге от самого поступка и того, как он это сделал. Скорее всего, это было намеренным способом привлечения внимания, поэтому хочется надеяться на то, что он сам это придумал, а не ему посоветовали в агентстве. Но лично мне жутко любопытно, как они с такими танцами будут выступать. Поют хорошо, спору нет. Сценическое присутствие, на пятерку с плюсом, даже во время исполнения базовой хореографии. Но их танец все равно был плох. У меня есть огромные сомнения, что они за время участия в шоу смогут подтянуть хореографию до сносного для дебюта уровня. Но поклонников однозначно наберут. В целом, мнение хангуков совпадает с моим. Большинство считает, что Хару и Тэйюн продержатся какое-то время из-за внешности и вокала, а потом вылетят и займутся актерской карьерой. Это стало причиной для споров. Одни считают, что красавчики-неумехи на шоу – это плохо, ведь они отбирают возможности у по-настоящему талантливых парней. Другие говорят о том, что им полезно набрать фан-базу до актерского дебюта. В этом нет нарушения правил, просто логичное решение их агентства. Пожалуй, я соглашусь с последним. Вообще сам факт того, что НБС смогли наскрести 70 трени, которые реально достойно выглядят на сцене, вызывает восхищение. Вспомните сезоны продукции. В группе F было по 30 человек из 100, то есть примерно столько трени приходили на шоу с минимальными навыками, практически для массовки. От того, что НБС за счет популярного шоу решили прорекламировать потенциально успешных актеров, никто ничего не потеряет. Но спорить с тем, что Хару и Тэйюна выделяют, я не буду. Они и в промо были, и инструкцию для голосования записали, и выступление их показали полностью, ничего не обрезав. С другой стороны, возможно, дело банально во внешности. Красивый парень привлекает внимание, а шоу нужны высокие рейтинги, ведь производство там явно не из дешевых. Глава 32. Будь как вода. Вечером, после записи выступления, у парней был вкусный плотный ужин, но главный сюрприз ждал позднее. Объявили, что завтра у них выходной. Они не могут выходить за пределы огороженной территории бывшего отеля, но в остальном, полная свобода перемещения и выбора занятий. Кроме того, завтра им снова дадут возможность поговорить с родными, уже по 30 минут, как и обещали ранее. А вечером будет кино. В том смысле, что организаторы покажут в их маленьком кинотеатре два фильма, причем даже относительно новых. Один вообще шел в прокате, когда Хару и Тэйюн готовились к участию в шоу. «Чем вы будете заниматься завтра?» — с некоторой осторожностью в голосе спросил Шень. «А ты?» — вернул вопрос Хару. Не очень вежливо, но тут ему действительно интересно. «Не знаю. Почитаю, наверное. Родителям позвоню. Возможно, схожу в кинотеатр вечером». Хару кивнул и осторожно обратился к Шеню. «Я просто хотел попросить тебя. Можешь позаниматься со мной, или с нами обоими, если у Тэйюна нет других планов?» Тэйюн удивленно повернулся к Хару, а Шень улыбнулся. «С радостью». «С радостью?» — теперь уже удивился Хару. «Я люблю танцевать», — пояснил Шень. «Знаете, как говорят, найди себе занятие по душе, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни. Вот это про меня и танцы. Единственное, я хочу выспаться». Хару расхохотался, как и Тэйюн. «Мы все хотим выспаться», — сказал Хару. «Но, скорее всего, разбудит нас завтра рано утром, чтобы мы шли завтракать. Так что придется досыпать после завтрака». Тэйюн и Шень одинаково печально вздохнули. Они сидели в комнате, пока Дэхён старательно тратил воду. Было в этом звуке что-то обреченное. Все дни до этого холодный душ не казался таким уж ужасным, они так уставали, что было плевать. Но сегодня было бы классно немного постоять под горячей водой. «Если это бывший отель, то в нем и спа должно быть», — вздохнул Тэйюн. «Жаль, что нас туда не пустит». Хару мгновенно озарило. Он придумал, как можно либо найти другую ванную комнату, либо проучить водолея Дэхёна. «Пойду прогуляюсь», — резко встал Хару. «Куда?» — удивился Тэйюн. «Проверю кое-что». Тэйюн удивленно вздернул брови. Они давно знакомы, поэтому он легко понял, что Хару что-то задумал. Бросил быстрый взгляд в сторону камеры и кивнул. «Ты долго?» «Не знаю». «Нет, наверное», — ответил Хару уже у дверей. Он вышел из комнаты и направился в самый конец коридора, где были помещения людей из стафа, которые жили с ними постоянно. У них свои спальни, но еще есть две комнаты, где они обычно проводят все свое время. Одна, что-то вроде хранилища текстиля. Там лежит сменное постельное белье, полотенце, там же стоит утюг. Можно взять иголку и даже воспользоваться ручной швейной машинкой. Или попросить Аджумму что-то прострочить. Во всем здании постоянно с парнями живут только три женщины. Почти весь остальной стафф общежития – молодые парни. Из трех представительниц прекрасного пола есть две женщины за 40. Парни зовут их просто Аджуммы. Они, собственно, и заведуют хозяйством. Парни просто у них на подхвате. И еще здесь живет девушка чуть моложе 30. Парни зовут ее Нуной. Она – координатор от телеканала, кто-то вроде начальника. Аджумма – тетушка. В Корее употребляется в значении, близком к мэм, только чуть более неформально. Нуна – обращение парня к старшей девушке, неформальный вариант обращения. Большинство парней из стаффа зависают в другом техническом помещении, на складе. Он находится на втором этаже, там есть небольшое пространство для отдыха с диванами и креслами. Там парни из стаффа курят, потому что отдельной курилки в здании нет. Но, из-за этого вечного задымления их комнаты отдыха один из некурящих санбы почти всегда сидит в женском обществе. Он достаточно взрослый, ему тоже ближе к 30. Собственно, к нему-то Хару и направлялся. Он постучал в дверь, дождался разрешения войти. «Здравствуйте!» Поклонился он в дверях. «Простите за вторжение!» «О, кто к нам заглянул?» Восхитилась Аджумма. «Заходи, заходи, хоть посмотрю на такого красивого юношу». Хару смутился, искренне. Он все еще не может привыкнуть к этим постоянным комплиментам, но ответил автоматически. «Не нужно так, не нахваливайте меня». Женщина расхохоталась, а вот Нуна уточнила. «Что-то случилось?» «Нет, то есть да, но не совсем случилось. Я хотел бы узнать кое-что», и замер якобы в нерешительности. На самом деле, он еще по дороге сюда все обдумал, выбрал стратегию поведения и сейчас просто играл парня, который не понимает, что делает. Что такое? Я бы с радостью помогла такому красавчику. Аджумма словно подыгрывает ему. Ее взрослой подруги, к слову, не было. В комнате их было трое, одна из Аджум, Нуна и некурящий Санбе. А есть ли в здании ванные комнаты отдельно от спален? Спросил Хару. Зачем тебе отдельная ванная? Удивилась Нуна. На четверых человек одна ванная. Это весьма неплохо. Да просто не подумайте, что я жалуюсь, просто наш сосед всегда заходит первым и всегда очень долго моется, выливает почти всю горячую воду. После тренировок это не проблема, холодная вода даже снимает мышечную боль, но сегодня хотелось бы. Договорить он не успел. Один парень сливает полный бак водонагревателя, возмутилась Аджумма. Ну да, выдохнул Хару. Глазки в пол, вид несчастный, словно он жалеет, что завел об этом разговор. «Подожди, у вас же в ваннах большие отельные бойлеры», – удивился Санбе. «И он один выливает все?» – Хару смущенно кивнул. Смущение, впрочем, он уже не испытывал. Когда Тэюн сказал ему про другую ванную, Хару сразу понял, что это прекрасный повод обратиться к стаффу так, чтобы это не выглядело чистой жалобой. Но это ведь не просто жалоба. 80 литров горячей воды – это дорого. Спускать столько воды в канализацию ежедневно – да еще и на одного человека как минимум, это огромный перерасход воды. Так, решительно заявил Санбе, пойдем-ка разберемся с этим вредителем. Он встал с места, причем Нуна его еще и подбодрила. Правильно, Канде, разберись, я еще поговорю с головным офисом. Передай парню, что мы можем на него счет за воду повесить, за такие-то растраты. Санбе шагал по коридору очень быстро, он буквально долетел до комнаты Хару, зашел внутрь, в ванной все еще лилась вода. Тэюна не было, Шэнь лежал на кровати с планшетом. При появлении старшего, Шэнь с кровати вскочил, кланяясь, но вряд ли злой Санбэ это заметил, он начал колотить в дверь ванной комнаты. «Там ведь Дэхён», — уточнил Хару у Шэня. «Мало ли, вдруг их водолей уже вышел, и там Тэюн принимает ледяной душ». «Да, Дэхён». Тэюн пошел за закусками в холл. Санбэ пришлось долго тарабанить в дверь, еще и прикрикнуть, потому что Дэхён игнорировал стук, но минуты через две он вышел из ванной и что тут началось. Вообще, Санбэ не орал, он просто громко его отчитывал. Но было такое ощущение, что Дэхёну досталось все раздражение, которое копилось у Санбэ все эти 7 дней в общежитии для почти 80 молодых парней. Дэхён склонял голову все ниже и ниже, но молчал. «Во-первых, я теперь буду вас проверять каждый вечер», подытожил Санбэ. «И, не дай бог, я узнаю, что ты снова льешь воду так, будто она бесплатная, вылетишь из шоу без всякого голосования. Во-вторых, ты теперь ходишь в ванну последним. Я проверю. Санбэ раздраженно развернулся и покинул комнату. Когда за ним захлопнулась дверь, Дэхён поднял на Хару полный ненависти взгляд. «Значит, так ты решаешь проблемы? Что? А чем ты?» «Я просто хотел принять горячий душ», — спросил Устафа. «Есть ли в здании свободная ванная комната?» «Виновато», — ответил Хару. «Никогда бы не подумал, что уроки актерского мастерства так пригодятся ему в жизни». Но на всякий случай он завел руки за спину и поманил Шиня к себе. Дэхён зол, а злой человек часто неадекватен. «Не строй из себя милашку!» Во всю глотку заорал Дэхён. Хару даже не испугался, но сделал шаг назад. «Так, на всякий случай, ты, вот же тварь, решил, что, раз сам ничего сделать не сможешь, так пойдешь жаловаться». Продолжил орать Дэхён. «Я не жаловался», — невозмутимо ответил Хару. Он почувствовал прикосновение Шиня к плечу. «Не провоцируй его», — посоветовал он. Но Хару так не считал. Лучше было бы, если бы в комнате остался Тэюн и его третий дан под Хэквонда. Так, на всякий случай. Но вдвоем с Шинем они тоже могут справиться с Дэхёном. Если уж тот начал орать, то лучше уже накалить ситуацию до предела. «Я не провоцирую», — немного потерянно ответил Хару. «Это он на меня кричит. Ты, актеришка, не изображай тут святую невинность. Я вижу, что у тебя гнилое нутро». Он орал громко. «Да, в комнатах общежития есть небольшая звукоизоляция. Это ведь бывший отель. Но она не может скрыть такие крики». Ожидаемо, что Санбэ вернулся. И не один, в приоткрытые двери заглядывали любопытные соседи. И тут произошло то, чего Хару совсем не ожидал. Он видел, что Дэхён замахивается, словно собирается его ударить, поэтому попытался уйти с траектории удара, отклонившись назад. Вот только это был не удар кулаком, а пощечина. Дэхён не смог задеть его всей ладонью, но мазнул кончиками пальцев и натурально поцарапал. Не до крови, конечно, но щеку обожгло болезненным прикосновением. Потом, разумеется, начался полнейший бардак. Санбэ перехватил Дэхёна, заломил ему руки за спину. Тот, кажется, даже не пытался сопротивляться, вывел его из спальни, а к Хару кинулись сразу все любопытные соседи. Царапина на щеке, небольшая красная линия, в одном месте немного содрана кожа. Такое заживет за пару дней. Не будь у Хару такая чувствительная кожа, ничего бы вообще не было. Но все начали предлагать пластыри, заживляющие кремы, чуть ли не подуть на рану. Разошлись все, когда пришел Тэюн. Шэнь немного стеснялся разгонять людей, он все же не местный, а это накладывает свои ограничения. А вот Тэюн ничего не смущался. Гаркнул с порога, всех выгнал, потом посмотрел на Хару и печально вздохнул. «Почему ты ввязываешься в драки, только когда меня нет рядом?» Хару мог только смущенно улыбнуться в ответ. Дэхёна переселили. Парней с 5 и 4 звездами было 36 человек, так что подселить его было ни к кому, поэтому он отправился на третий этаж, в комнату на 6 человек. Вещи он собирал под присмотром Стафа, его бывшая кровать осталась без постельного белья. Хару застелил ее пледом, чтобы она не так раздражала. Царапину просто намазал кремом, там не из-за чего волноваться. Вечером они все смогли принять теплый душ. Шэнь практически заставил их устроить небольшой спа-вечер, аргументируя это тем, что айдолы должны хорошо выглядеть, а у них была напряженная неделя. Косметики для такого случая было в избытке, вся поверхность туалетного столика была заставлена баночками с логотипом известного косметического бренда. Намазались всем, что попалось под руку. Шэнь еще и веселился, что Хару и Тэюн не знакомы с большинством продукции и на некоторые средства реагируют как пещерные люди, удивленным маханьем. Хару не мог сказать, что заметил какую-то разницу до и после, разве что его и так светлая кожа стала еще светлее. Но это было весело и, наверное, полезно для потенциальных контрактов. На следующее утро их действительно подняли как всегда рано, потому что столовая работает по расписанию. Но сразу после они смогли еще немного поспать, а потом пошли в танцевальный класс. Хару почему-то казалось, что такая гениальная идея, тренироваться в выходной, придет в голову не ему одному. Но все же им не составило труда найти свободный зал. И тут Шэнь взял и подпер ручку двери стулом. «Зачем это?» – удивился Хару. «Мы будем учиться тому, для чего зрители будут лишними», – решительно сказал Шэнь. Он щелкал выключателями, регулируя степень освещения в зале, пока не нашел самый тусклый вариант. «В общем, никто не сможет за пару недель сделать из вас хороших танцоров», – начал он. Для вас самый действенный вариант – это учить строго то, что вам нужно выучить и много репетировать. Но есть несколько фишек в танце, которые позволяют отличить айдола от профессионального танцора. Без обид, но нам бы до уровня айдола доползти, ухмыльнулся Тэйюн. Знаю, но есть кое-что, что именно вы сможете освоить даже без особых умений. Знаете, что такое грув? Хару и Тэйюн одинаково помотали головами. Грув – это чувство музыки, ритма. Вообще, это понятие родилось в обиходе музыкантов, а не танцоров. Любую композицию можно разделить на мелодию и ритм. Ритм создает что-то вроде сердцебиения композиции. Это сердцебиение может быть неровным, но предсказуемым. Ты словно чувствуешь, что вот сейчас будет акцентный момент, здесь медленнее, а здесь быстрее. У музыкантов это называется свинговать, когда они игру на своем инструменте подстраивают под общий ритм, даже если он отличается от того, что написано в нотах. С точки зрения танцоров, твое тело – это тоже инструмент, и ты подстраиваешь свои движения под ритм. То есть не просто выполняешь заученные движения, а как будто двигаешься вместе с музыкой, словно продолжаешь ее. Хару удивленно захлопал глазами. Он примерно знал, что такое свинговать с точки зрения вокалиста. Джаз – это всегда немного импровизация, умение подстроиться под общий ритм там очень важно. Но он сам никогда не пел джаз, так что вообще не представляет, как это делается. «Танец – это что-то еще более непонятное. И что ты от нас хочешь?» – спросил Тэйюн. «Чтобы вы научились чувствовать грув телом. У вас обоих прекрасный музыкальный слух и чувство ритма. Если вы научитесь реагировать телом на звук, то ваш танец станет вайбовым, таким вкусным. Давайте, я лучше на примере покажу». Шень включил музыку. Станцевал кусочек, хорошо, но словно скучновато. А потом перемотал на начало и станцевал снова. Уже временами не так чисто, но гораздо интереснее. «Вот так выглядит грув», — улыбнулся он. «И, скорее всего, у вас тоже может получиться его поймать. Условно, сейчас вы танцуете так, как вы учили, ориентируетесь на отдельные моменты в песне, а не на общую композицию. То есть вы много думаете. Если поймете, как работает грув, то будете делать все, возможно, не так технично, но зато это будет гарантированно привлекать внимание. Похоже на какие-то духовные практики», – ворчливо заметил Хару. «Ты почти угадал, потому что следующий час вы будете просто танцевать, без хореографии. Лучше даже в зеркало на себя не смотреть, просто двигаться. Можете дурачиться, делать нелепые движения, все, что хотите. Но начнем с относительно простого. Я сейчас сделаю музыку громко, а ваша задача – слегка дергаться вместе с ритмом. Плечами, руками или вообще так, как вам удобно». Он действительно сделал музыку погромче, а потом только покрикивал на них в духе какого-нибудь тренера из роликов про фитнес в США. «Давай, у тебя получится. Чувствуй музыку. Закрой глаза, если тебе нужно. Просто двигайся». Первое время Хару плохо понимал, что от него вообще требуется. Но минут через пять возникло понимание, что Шень вообще не шутит, он реально собирается держать их тут час и заставлять танцевать, как придется. Плюс громкая музыка с яркими басами дает о себе знать. Они начали двигаться под музыку, сначала чуть-чуть, потом активнее, в итоге вообще начали беситься. Но где-то через полчаса Хару реально начал понимать, о чем говорит Шень. Музыка словно пульсировала в пространстве. Она то разделялась на отдельные партии инструментов, то сливалась во что-то неразделимое. Барабаны и бас-гитара задавали ритм. Звучание других инструментов было похоже на движение воды, которая мелко вибрировала в такт, и двигаться можно как будто и под мелодию, и под ритм. И это не так уж и сложно. Хару не хватало контроля над телом, но он уже понимал, что от него требуется. Пришло ощущение, что тело словно само хочет сделать то или иное движение, потому что так будет правильно. Вот, у Хару начинает получаться. «Давай, двигайся. Ты же чувствуешь ритм?» Хару мог только смеяться в ответ. Он понял, почему люди вообще начали танцевать. Это весело. Просто весело, без каких-либо объяснений. Можно отключить голову и позволить музыке вести себя за собой. Граве или грув – это действительно чувство ритма в танце. Хороший танцор не просто исполняет готовую хореографию, а как будто подстраивает свои движения под звучание музыки. Обучают ли груву? Ну, почти. То, что Шень заставил их делать, это один из способов раскрепощения, попытка научить людей чувствовать ритм. Такой тип обучения возможен, но чаще это просто игра, шутка, способ развлечения после изучения основ. Обычно Груву учится в процессе основного обучения, не устраивая пляски в полумраке. Но Лишень, непрофессиональный педагог, ему можно. Глава 33. Убийственная Милота. Выходной прошел хорошо. Они выспались, Хару поговорил с семьей, причем даже Хансу дома застал. Хорошо потанцевали. Шень не только в полумраке их танцевать заставлял, но и немного расширил их знания базовых движений, научив разминке начинающих, когда ты сверху вниз прорабатываешь пластику всего тела. Перед ужином Хару вышел на улицу с книгой, устроился в теньке на лавочке и немного почитал. Выйти на свежий воздух, а он действительно был свежим в парке около их общежития, было приятно. Но слишком уж жарко на улице, долго так не просидишь. После ужина Тэюн и Шэнь пошли смотреть фильм, а Хару остался в комнате. Снова почитал, поиграл на гитаре. В большей степени он размышлял о будущем, о том, как ему жить дальше. Но все хорошее однажды заканчивается, так что на следующий день опять начались съемки. Чтобы записать инструктаж к первой миссии, их отправили в ангар съемочного павильона. Через лифт в этот раз проходить не пришлось, расселись на стульях в произвольном порядке, посмотрели промежуточный рейтинг, Хару в нем лидировал. И только потом им начали объяснять суть следующей миссии. Ваша первая миссия направлена на то, чтобы зрители смогли оценивать ваши самые яркие навыки. Поэтому вокалисты получат вокальные номера, рэперы выступят с хип-хоп композициями, а танцоры получат сложную хореографию, пояснял Джону, стоя перед трейни. При этом не всем из вас получится проявить себя только в чем-то одном. Например, в большинстве хип-хоп номеров все равно есть вокал. Вы понимаете, о чем я? Трейни согласно загудели. Наставники и организаторы шоу уже распределили вас по группам, объявил Джону. Внутри каждой группы есть некоторые партии, которые предназначены определенным трейни. К каждому номеру есть, так сказать, техническое задание. Трейни сами решают, как его выполнить и кому отдать свободные партии. Вы готовы узнать, с кем вы будете в группах? Хару кричал да вместе со всеми, но предчувствие у него было плохое. На экране позади Джону в это время появились 11 прямоугольников. Они открывались по одному, каждое открытие сопровождалось включением звуковой дорожки данной песни. При появлении названия песни на экране парни начали перешептываться, кто и что хотел бы исполнить. «Каковы шансы, что мы втроем окажемся в одной группе?» – спросил Тэюн. «Нулевые», – ответил Шэнь. «Я с Хару гарантированно в одну группу не попаду». Хару печально вздохнул. Некоторые песни точно не предполагали исполнение хореографии. «Хотелось бы получить партию именно в такой, прежде, чем я начну зачитывать состав групп», – заговорил Джону. «Я должен объявить одну новость. Как вы знаете, по результатам данной миссии будут отсеяны 7 трейни. Выбор сделают наставники. Но, во время живых выступлений у публики будет возможность проголосовать за понравившийся номер. Та группа, которая наберет больше всего голосов зрителей, получит иммунитет. Наставники не будут рассматривать их кандидатуры во время первого отсева. Кроме этого, все 7 человек из группы победителя получат 1000 зрительских голосов в счет общего голосования. Трейни начали восхищенно перешептываться, словно услышанное было чем-то очень крутым. Хару же искренне считал, что это просто дополнительная мотивация. И так понятно, что зрители не будут голосовать за тех, кто ужасно выступит. Скорее всего, иммунитет получит группа с популярными участниками группа, в которой будет Хару, например. Но вряд ли в группу к Хару отправит того, кто показался наставником слабым звеном. Так что просто еще одно правило. Корейцы почему-то любят все усложнять. Но давайте начнем. Сет Фири Тот Хероин, прочитал Джону первый же трек. Главные вокалисты в группе. Хару, Кимна и Чой Сонун. 4 человека для свободных партий. Сата Нобу, Пак Барам, Суань Цзэ и Лим Минчу. Займите, пожалуйста, место за моей спиной, под названием песни. Хару наскоро пожал руку Тэюну и встал со своего места. Расставаться с другом было болезненно. Он так привык, что они постоянно вместе, что уходить очень не хотелось. Но это было предсказуемо, на шоу их не будут постоянно держать вместе. Группа Хару подобралась своеобразная. С Кимна все понятно, он сильный вокалист и песня «Адиль» ему явно подходит больше, чем любая другая композиция из списка. Поэтому он такой счастливый идет, хотя остальные тоже счастливы. Чой Сонун, не самый сильный вокалист, зато весьма симпатичный и уже участвовал на другом шоу на выживание, у него больший опыт стажировки. Нобу просто красавчик, тут без комментариев. Суань Цзэ, китаец, он не очень хорошо себя проявил во время прослушивания, у него 3 звезды, но этот парень выступал на китайском шоу на выживание. Пак Барам и Лим Минчу, обычные парни со средними навыками. Они были самыми счастливыми, считали, что с таким количеством красавчиков в группе они точно не пропадут. В эту группу по внешнему виду набирали, смеялся кто-то позади их, и Хару, и Нобу, и Сонун, да и Дайна очень хорошенький. Они имеют все шансы занять первое место. Хару печально вздохнул. Да уж, а ведь петь им явно не самую простую балладу. Когда Хару смотрел ролики по вокалу, там говорили о том, что пение Адиль сложнее, чем кажется. Песни мощные, но одной мощности недостаточно, нужно эмоционально вкладываться, применять разные вокальные техники, иначе это будет звучать пресно. У Хару более-менее хорошо получается только менять регистры, то есть переходить с более низкого звучания в высокое и наоборот. Но остальное хочется надеяться, что учитель Мин поможет или Наа окажется достаточно добр, чтобы объяснить Хару, как исполнить все наилучшим образом. Чисто вокальными были только 2 песни, Сетфири Тотхера и Надили Лови Поэмию. Все остальные треки предполагали исполнение хореографии. И Хару не очень хорошо понимал, как вообще будет происходить распределение. Но постепенно стало понятно, что сильных вокалистов и рэперов распределили по группам так, чтобы на каждого пришлось хотя бы по одной сложной партии, а танцоров распределили в 4 группы, где хореография либо переделана, либо разработана с нуля. Шэнь будет танцевать под старую песню «Блац Кьеет Пиас». Он там один из 4 главных танцоров, 3 человек набрали, чтобы было, кому рэп читать. Тэюн тоже попал в команду с упором на рэп. Их всего 2 вокалиста в группе и исполнять они будут Рхытхмта группы Икон. Собственно, на разделении по группам первая часть съемок закончилась. Им вручили планшеты с записью выступления и папку с листами. Внутри – текст песни, распределение партии и то самое техническое задание. По сути, это было перечислением условий для номера, что можно, что нельзя, кому отдавать партии. Хару бегло пробежался по строчкам, но нормально вчитываться времени не было. Их выгоняли с площадки. Танцевальных залов в общежитии 10, групп 11. У всех групп, кроме 2 коллективов с чистым вокалом, есть хореография. Вполне справедливо, что 2 группы чистых вокалистов отправили в 1 танцевальный класс и позволили занимать 1 из помещений 2-го этажа для тренировки вокала. В танцевальном классе группа Адиль и группа Ю заняли противоположные части зала и уселись в полукруг. Перед ними установили камеру. Именно так они будут все обсуждать. Они познакомились поближе, договорились звать друг друга просто по именам. Ким Наа и Суань Цзэ оказались самыми старшими, им по 19. Но у обоих есть заметная проблема с корейским. У Ким Наа меньше, да и английский Хару худо-бедно понимал, а вот Суань Цзэ, это будет сложно. Познакомившись, включили запись выступления. Они начнут у стоек микрофонов, потом вытащат микрофоны и пройдут вперед, а ближе к концу 7 человек на экране, которые показывали, как будет выглядеть выступление, просто начали эмоционально ходить, но надпись сверху: «Здесь будет лить дождь». Хару сначала подумал, что это какой-то бред, но потом прочитал то самое техническое задание. Да, во время финальной части песни включит воду. Кажется, они не попадут под струи воды, они будут литься перед выступающими для создания иллюзии дождя. Но почти в самом конце кто-то один должен выйти вперед, чиркнуть зажигалкой и подставить руку под струи воды. Видимо, будут какие-то спецэффекты, которые сделают дождь огненным. Наверное, будет красиво, но до этого момента нужно еще дожить. Нам нужно выбрать лидера, уверенно заявил Нобу. Думаю, им должен стать самый старший. Хару задумчиво кивнул, больше увлеченный чтением. По сути, 60% песни выделены зеленым. Эти строчки могут петь только главные вокалисты, то есть Хару, Наа и Сонун. При этом есть условия: первые строки 1-го куплета и финальный бридж поет 1 человек, он же будет поджигать дождь. Это «killing part», то есть та часть выступления, которая привлечет больше всего внимания. «Разве не лучше будет сделать лидером того, кто сам этого хочет?» – спросил Сонун. К тому же, Ким Наа и Суань Цзэ будет сложно занимать эту позицию, они не очень хорошо говорят по-корейски, а лидеру нужно много общаться с персоналом и мемберами группы. «Давайте тогда сделаем лидером Хару», – широко улыбнулся Нобу. Хару поднял удивленный взгляд. «Он – лидер?» Что за бред? Да, давайте Хару. Пак Барам и Лим Минчу охотно поддержали Нобу. Нет, я не подхожу. Тут же запротестовал Хару. Я не силен в коммуникации. У меня самый маленький опыт как у трейни, да и вокалист я не особо умелый. Лучше выбрать того, кто знает, что делать. Но ты еще и самый популярный, заявил Барам. Так зрители будут больше голосовать за нас. Хару снова затряс головой.